8. Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала 13-летняя девочка, запахнув что-то короткую кисейную юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно с нерассчитанного бега заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, 15-летняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке. Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг вбежавшей девочки. «А, вот она!» — смеясь закричал он. «Именинница! Машер, именинница! Машер!» «Милая, на все есть время», — сказала графиня, притворяясь строгую. «Ты ее все балуешь, Илья», — прибавила она мужу. «Бонжур, машер. Поздравляю вас», — сказала гостья. «Какое прелестное дитя», — прибавила она, обращаясь к матери. Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, запрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под юбочки. «Видите? Кукла! Мими! Видите?» И Наташа не могла больше говорить. Ей все смешно казалось. Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись. «Ну, поди, поди с своим уродом», — сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. «Это моя меньшая», — обратилась она к гостье. Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо. Гостья, принужденная любоваться семейной сценой, сочла нужным принять в ней какое-нибудь участие. «Скажите, моя милая, — сказала она, обращаясь к Наташе, — как же вам приходится это, Мими? Дочь, верно?» Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью. Между тем, все это молодое поколение, Борис, офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай, студент, старший сын графа, Соня, 15-летняя племянница графа, и маленький Петруша, меньшой сын, все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь, о городских сплетнях, погоде и комтесс Апраксин. Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха. Два молодых человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица. Николай был невысокий, курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность. Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать. Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими, куклу. Он знал еще молодую девицу с неиспорченным еще носом, как она в 5 лет на его памяти состарелась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся. «Вы, кажется, тоже хотели ехать, маман?» «Карета нужна?» — сказал он, с улыбкой обращаясь к матери. «Да». «Поди, поди и вели приготовить», — сказала она, улыбаясь. Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей. Толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.